Глава 9. Крепко прижимая Эллен к груди, Джо проталкивал Мэй против движения, туда, откуда они пришли. Постепенно Смитам удалось пробраться через лабиринт коридоров и благодаря незапертой двери выйти на верхнюю палубу. Люди там выстроились несколько очередей, а где-то еще выше играла музыка. Шлюпок на этой палубе не было. Человек в форме открыл дверь, ведущую в первый класс, и приказал женщинам подняться по парадной лестнице на палубу А. Однако мужчины не желали оставлять свои перепуганные семьи и начали ломиться следом. Мэй казалось, что она находится в какой-то жуткой сказочной стране. Над головой раскачивались люстры, дорогие ковры расстилались под ногами, насколько хватало глаз, но вокруг не было ни души, кроме стюардов, которые носились туда-сюда и показывали дорогу наверх. Глаза Джо сделались квадратными от изумления. Он словно попал в другой мир. Мужчины во фраках спокойно курили сигары и не обращали ни малейшего внимания на панику и отчаянные вопли заблудившихся. Некоторые продолжали играть в карты, как будто впереди у них был вагон времени, тогда как большие золоченые часы на каминной полке уже пробили 2. Мэй чувствовала, что корабль опасно накренился. Повсюду валялся разбитый хрусталь, опрокинутые настольные лампы, стулья скользили по палубе. Смиты миновали роскошный салон и просторную веранду с пальмами. Сверху по-прежнему доносились мелодии рэгтаймов. «Куда все подевались?» «Джо, мне это не нравится». «Идем, идем, солнышко. Я держу Эллен. Будем делать, что велят. Уверен, наверху все организовано как надо». Внезапно им в лицо ударил порыв холодного ветра, и они очутились на шлюпочной палубе среди толпы, люди в которой плакали, прижимаясь друг к другу. «Где спасательные лодки?» — спросил Джо, глядя на пустые шлюп-балки. «И не спрашивай, парень», — ответил густой бас с шотландским акцентом. «Шлюпки уже на воде. Таким, как мы, в них места не досталось». Крен стал еще заметнее. Мэй прильнула к Джо, стараясь не показывать страха. «Что же нам теперь делать?» Она боялась даже подумать, что ждет их впереди. «Плыть в темных водах страшно, но пойти на дно вместе с пароходом еще страшнее». «По левому борту остались шлюпки», — крикнул один из пассажиров. «Давай за мной!» Двигаться вверх по наклонной палубе, особенно держась близко друг к другу, было трудно. Когда Смиты перебрались на другую сторону, выяснилось, что спасательных шлюпок там нет. Несколько человек безуспешно пытались снять закрепленные на стене складные парусиновые лодки. «Возвращайтесь на правый борт. Там есть складные шлюпки», — приказал моряк, удивленный появлением Мэй и малышки Эллен. «Женщин и детей давно должны были снять судно». Джо потянул Мэй за руку, но она уперлась. «Какой смысл? Для нас все равно не осталось места, так ведь?» — закричала она, чувствуя подступающую истерику. «Сколько еще осталось, прежде чем корабль погрузится в море, и они все окажутся в ледяной воде?» «У них должны быть еще лодки. Нас не могут бросить в беде с детьми на руках», — воскликнул Джо, нахмурив лоб и крепче стискивая Эллен. Пароход вновь тряхнуло, он угрожающе накренился. Пытаясь удержать равновесие, Джо рявкнул: «Прыгаем, Мэй! С Эллен ничего не случится. Я привязал ее к себе веревкой. Нужно прыгать сейчас, пока шлюпки недалеко и могут нас подобрать». «Я не буду никуда прыгать без тебя!» — завизжала Мэй. Глаза у нее расширились от ужаса при виде толщи воды, которая стала еще ближе.